«Не может быть!» — только и успело промелькнуть в голове у молодого человека. Он был на 100% уверен, что на кухне никого не было, и спрятаться там невозможно. Джереми просто молниеносно развернулся в сторону неизвестного и нажал на курок. Несколько пуль полетели в незнакомца, одетого во все черное, с надвинутым на голову капюшоном от куртки. Молодой человек прекрасно стрелял. Он не мог промахнуться с такого близкого расстояния. Три пули попали точно в цель и очутились в груди предполагаемого хозяина дома. Точнее, должны были очутиться. Выстрел был произведен, промаха не было. Но незнакомец, вместо того, чтобы упасть замертво, двинулся прямиком на Джереми. «Он что, в бронежилете? Но с такого расстояния?» Пронеслась в голове молодого человека паническая мысль. Он понял, что все пошло не по плану, и поспешно коснулся камня на нелепом браслете, который всучила ему Джулия. Сделал он это за считанные секунды, а всего через мгновение сильная, словно стальная рука, схватила его за горло, резко подняла, развернула и прижала спиной к холодной стенке кухонного холодильника. Молодой человек почувствовал, что задыхается. Он лишь подсознательно поразился, каким сильным оказался его противник. Джереми был достаточно крепким и хорошо физически развитым парнем, а неизвестный поднял его, словно пушинку. Нападавший выбил из рук молодого человека автомат, и тот упал на пол. Их лица оказались на близком расстоянии друг от друга. Охотник, а Джереми был уверен, что это не мог быть никто иной, словно желал поближе разглядеть смельчака, осмелившегося на него напасть. Но молодой человек не мог сделать того же. На хозяине дома под капюшоном оказались надеты черная шапка-балаклава и широкие темные очки, которые обычно носят от солнца. Судя по всему, он крайне не хотел, чтобы кто-то знал его настоящее лицо. «Кто ты?» — хрипло произнес охотник. Но Джереми не мог ничего ответить, даже если бы очень захотел. Его горло было словно зажато в стальные тиски. Он мог только хрипеть и задыхаться, пытаясь вырваться. Молодой человек понял, что еще немного, и он потеряет сознание от удушья, но охотник неожиданно отпустил его. Джереми рухнул на пол, словно мешок. Пока он пытался отдышаться и прийти хоть немного в себя, хозяин дома сделал несколько шагов к оставшемуся валяться на полу автомату и изо всех сил наступил на него ногой. А дальше глаза молодого человека буквально округлились от изумления. Крепкий автомат, который было не так просто сломать, буквально рассыпался под ногой у не слишком-то и крупного на вид охотника. «У него что там, титановый протез вместо ноги? Это какую ж нужно иметь силу?» — промелькнуло в голове у пораженного молодого человека. Едва только перед его глазами перестали мелькать мушки и темные круги, как Джереми поспешил вскочить на ноги и бросился к противнику, чтобы нанести ответный удар. У молодого человека была превосходная реакция, но охотник, тем не менее, его опережал. Хозяин дома молниеносно развернулся и перехватил занесенный кулак Джереми, который был уже в нескольких сантиметрах от его щеки. Охотник больно схватил молодого человека за запястье, и Джереми вдруг почувствовал, что его рука буквально горит огнем, словно к ней приложили раскаленную спицу. Молодой человек не выдержал и, стиснув зубы, застонал. Неизвестно, чем бы закончился этот поединок, скорее всего, Джереми оказался бы проигравшим, потому что, несмотря на всю его хорошую подготовку, силы были явно не равны. Но тут в дверном проеме показалась знакомая молодому человеку фигурка. Джулия не обманула и поспешила к нему на помощь. Она не стала мешкать и выкрикнула сильное боевое заклятие. С ее ладони сорвался огненный шар и полетел прямиком в спину охотника. Промазать с такого расстояния было просто нереально. На хозяине дома загорелась куртка. Он отпустил запястье Джереми и замахал руками, пытаясь сбить с себя пламя. Молодой человек думал, что его противник сейчас упадет на пол, и вдвоем с Джулией они его одолеют. Но тот неожиданно развернулся и бросился прямо в окно, пробив своей головой стекло. Из-за того, что они находились на первом этаже, охотник никак не пострадал при падении. Он тут же вскочил на ноги и бросился бежать в сторону леса. При этом он даже не пытался сбить с себя пламя, не катался по земле, не сбросил горящую куртку. В общем, происходило нечто странное и непонятное. — Ты это видел? — пораженно воскликнула Джулия, подбегая к окну. — От такого заклятия, с такого расстояния, он должен был погибнуть на месте, а у него всего-навсего загорелась одежда. Что за черт? Может, с моей магией что-то не так? — А еще что-то не так было с моим автоматом, — хрипло ответил Джереми, держась за горло. После стальной хватки охотника у него болела шея. «Ты видела, что он с ним сделал? Он наступил на него ногой и превратил мой автомат в горстку мусора». «Вот же черт!» — только и смогла проговорить его спутница. «У него просто нечеловеческая сила», — уверенно заявил молодой человек. «Я не знаю, откуда взялся этот колдун, но этого крепкого орешка не берут мои пули. Я выпустил в него несколько штук, а ему плевать. Он просто накинулся на меня, словно я в его сторону не из автомата стрелял, а воздушные поцелуи отпускал». «Вот он!» — Джулия заметила мелькнувший за деревьями оранжевый огонек. «Он убегает! Догони его!» «Ты спятила?» — возмутился Джереми. «Если я с автоматом его одолеть не смог, то ты предлагаешь мне на него с голыми руками напасть?» — Нет, спасибо. Ты должен хотя бы увидеть, куда он бежит, а если телепортирует, попытаться отследить след заклятия телепортации. Иначе мистер Рей с нас три шкуры снимет, — воскликнула девушка. — Охотник уже пострадал от моего заклятия. Добивай его другими заклинаниями. Швыряй огненными шарами, делай, что хочешь. А я попробую связаться с боссом. Может, он вышлет нам подмогу. Потом побегу за тобой. Давай, а то уйдет. Чертыхаясь, молодой человек перепрыгнул через подоконник и бросился по следу своего противника. Он быстро преодолел расстояние от дома до леса, здесь бежать стало тяжелее. Под ногами без конца попадались какие-то коряги и ветки. Джереми то и дело цеплялся полами и рукавами расстегнутой куртки за кустарник. Он на бегу снял и скинул ее на землю, оставшись в одной рубашке с коротким рукавом. Так ему стало немного легче бежать. Среди деревьев то и дело мелькал оранжевый огонек. Каким-то чудом молодой человек не терял свою цель из вида. «Что за ерунда? Да он уже должен был сгореть! Почему он горит, но огонь не причиняет ему вреда?» На бегу лихорадочно думал Джереми. «И почему он не пытается телепортироваться или как-то спрятаться?» Погоня шла просто в сумасшедшем темпе. Молодой человек бежал очень быстро, но расстояние между ним и охотником никак не желало сокращаться, оставаясь практически неизменным. Хотя по логике здравого смысла противник, пораженный пулями и огненным заклятием, просто физически не мог так бежать, да еще и в горящей куртке. Он должен был давно рухнуть на землю, сгореть, истечь кровью, но вместо этого сам Джереми почувствовал, что выдыхается. Он стал хрипло дышать, в правом боку закололо. «Почему он не сбросит эту чертову куртку? Он словно специально привлекает мое внимание этим огнем!» — подумал молодой человек, но эта мысль пришла ему в голову слишком поздно. Неожиданно земля ушла из-под ног Джереми, он понял, что в темноте наступил на какое-то полотно, прикрывавшее глубокую яму. Молодой человек рухнул прямо на ее дно, больно ударившись локтем и спиной. К счастью, грунт внизу был достаточно мягким и мокрым после прошедшего не так давно дождя, и Джереми ничего себе не сломал. Он поднял голову, и сердце его буквально замерло. Над ямой склонился темный силуэт. Никакого огня на нем больше не было. «Он заманивал меня в ловушку! Какая примитивная уловка! Как я попался!» — лихорадочно думал молодой человек. «Конечно же! Он не мог гореть все это время. Он давно сбил пламя с куртки, но заманивал меня за собой с помощью огненного заклятия, чтобы я оказался подальше от дома и Джулии, и рухнул в эту яму. Какой же я дурак! Что теперь будет? У меня нет оружия, я в ловушке. Я, конечно, буду драться до последнего, но... «Ты знаешь, где она была?» — неожиданно хрипло произнес охотник. Джереми опешил. Он понятия не имел, о чем идет речь. «Кто? О ком ты?» — выкрикнул он в ответ. «Ты не помнишь ее?» — снова прохрипел неизвестный враг. «Я не знаю, о ком ты говоришь!» И это была чистая правда. Молодой человек пришел сюда по заданию своего босса. Пришел к самому охотнику. Больше ни о ком он не знал. «Ну, тогда оставайся здесь», — неожиданно ответили ему, и темный силуэт скрылся. Теперь Джереми видел только ночное и ясное звездное небо над головой. Молодой человек пребывал в полнейшем шоке. Все произошло слишком быстро. Его сердце бешено стучало после бега и такого выброса адреналина. Джереми сел и аккуратно пощупал болевшую руку. Вроде бы ничего сломано не было. Он ограничился ушибами. Яма, в которую он угодил, была метров 5 в глубину. Ее стенки состояли из отвесной грунтовой породы. Зацепиться было просто не за что. Оценив обстановку, молодой человек с недовольством сообразил, что выбраться отсюда без посторонней помощи будет практически невозможно. А его враг явно не собирался скидывать ему вниз лестницу или веревку. Молодой человек достал из кармана брюк телефон и разочарованно убедился, что сотовая связь в этой точке леса полностью отсутствовала. Он несколько раз попытался перегрузить свой мобильник, но заветные полоски, говорившие о наличии сигнала, так и не появились. Джереми с раздражением отбросил телефон в сторону. Он понял, что охотник не зря сделал свою ловушку именно в этой части леса. Он знал, что здесь не ловит сотовая связь, и вызвать помощь будет весьма затруднительно. «Но что он хочет?» — размышлял про себя молодой человек. «Чтобы я умер тут от жажды и голода? Но к чему такая жестокая смерть?» «Нет, спасибо ему, конечно, что сразу не пристрелил меня и не прирезал. Но это уже веет какой-то тягой к садизму. Если он оставил меня здесь, значит, полностью уверен, что я не смогу отсюда позвонить. А значит, никто меня и не найдет. Но он не знает про чудо-браслет Джулии. Спасибо ей, конечно, хоть какой-то от нее толк». Джереми коснулся запястья, желая нажать на заветный камень, и внутри у него вновь все похолодело. Молодого человека поджидало крайне неприятное открытие. Во время погони он не заметил, как легкий браслет слетел с его руки, видимо, зацепившись об очередную ветку. К счастью, хоть цепочка с камнем-проводником осталась на месте. Теперь уже Джереми испытал настоящую тревогу. Как Джулия найдет его в темном лесу, если у него нет ни сотового телефона, ни браслета, поддерживавшего их связь? И станет ли она вообще его искать? Может, девушка предпочтет не соваться в чащобу, а просто позвонит мистеру Рэю? И что тот? Организует поисковую экспедицию? Не факт. Вполне возможно, что все решат, будто молодого человека убил охотник и не станут уделять особое внимание его поискам. Джереми хотел зажечь свет с помощью заклятия, чтобы таким образом привлечь внимание Джулии. Но потом все-таки передумал. Вдруг свет привлечет не Джулию, а раззадорит охотника, и тот вернется, чтобы добить свою жертву. Да и постоянное поддержание магии заклятия будет отнимать у молодого человека энергию. А это было совсем не кстати. Ведь Джереми не знал, сколько времени ему предстоит тут просидеть. Стоило поберечь силы. Запястье молодого человека, за которое схватился охотник, жгло и болело. Причем боль почему-то шла по нарастающей. Джереми попытался растереть его и размять, Но стало только хуже. «Что за ерунда?» — мысленно удивился он. «Болит, как будто кожу прижгли каленым прутом. Что за странный тип этот убийца?» Но зато теперь понятно, почему мистер Рэй так заволновался. От такого действительно непросто спрятаться. Того и гляди, я останусь без босса. Не знаю, правда, хорошо это или плохо. Но что за сверхспособности у этого парня? Нет, без особой магии тут точно не обошлось. Ну, допустим, пули не причинили ему вреда, потому что он был в каком-то сверхпрочном бронежилете, усиленном специальным заклятием. Допустим, и огненный шар Джулии не убил его благодаря особой магической защите. Но как он сумел ногой разрушить крепкий и новый автомат? Это просто уму непостижимо. Молодой человек пребывал в полнейшем шоке. Нет, он, наверное, знает какие-то особые магические секреты. Иначе просто никак. Маг феноменального уровня. Но как же с ним справиться? Ладно. Мне сейчас в первую очередь нужно хотя бы выбраться из этой ямы. Джереми снова раздраженно потер жутко болевшее запястье. В темноте он не видел, какие повреждения есть на его коже. Что за рана давала такую неприятную боль? Молодой человек стал шарить руками по земле в поисках опрометчиво отброшенного в сторону сотового телефона, чтобы включить на нем фонарик. Но тот, как назло, отлетел куда-то очень далеко. Джереми, чертыхаясь, ползал по дну ямы, пока, наконец, не наткнулся на... Нет, не на свой мобильный телефон. Его находка была куда менее приятной. Молодого человека невольно передернуло, когда он ощутил под своей ладонью нечто, подозрительно напоминающее человеческую руку. Очевидно, что рука эта не могла принадлежать никому живому. Тут уже Джереми не мог удержаться, он шепотом произнес световое заклятие не очень сильного действия, и над его головой зажегся небольшой, размером с куриное яйцо, яркий сгусток света. Он позволил молодому человеку разглядеть его мрачную находку. Перед ним лежал полуразложившийся и частично скелетированный труп. Судя по всему, пролежал он здесь довольно долго. Хотя влажная среда леса могла сыграть свою роль, и тело разлагалось быстрее. «Кажется, я не первый, кого охотник заманил в свою ловушку», — с отвращением подумал Джереми. Он не ощутил какого-то ужаса или страха, потому что из-за специфики своей работы нередко видел трупы, и испугать его было трудно. А вот кто-то менее подготовленный, наверное, испытал бы настоящий шок, оказавшись в темном лесу в непонятной яме ловушки, да еще и наедине с телом. Молодой человек присмотрелся повнимательнее к своему внезапному соседу и понял, что перед ним полуразложившееся тело девушки. Такой вывод он сделал на основании уцелевшей, хоть и потрепанной одежды и украшений. Неизвестная при жизни была одета в короткое розовое платье, и носила на своих пальцах кольца с камнями, подозрительно похожими на бриллианты. В пользу того, что это было тело именно женщины, также говорило наличие длинных каштановых волос, которые сейчас, правда, больше походили на спутанную мочалку. Незнакомка сидела полубоком. Ее правое плечо было прислонено к стене ямы, а голова повернута влево, в сторону Джереми. Сложно было понять, как она выглядела при жизни, потому что мягкие ткани лица практически сгнили. «Интересно, за что он убил ее?» — задумался молодой человек. «Неужели она тоже была подосланным к нему киллером? Что-то не похоже. Хотя Джулия ведь со мной приехала, но все равно странно. И очевидно, что убили ее именно с целью устранить. Даже не стали грабить. Все украшения остались на месте, хотя они, возможно, дорогие. Но охотник, если это сделал он, побрезговал даже бриллиантами. Что же он за тип такой? По каким принципам живет и работает? И чем же она ему так насолила? Вопросов больше, чем ответов. или она была просто его очередным заданием. Как мистер Рэй. Ему заказали убить девицу. Он все выполнил. Тело в яме, гонорар от заказчиков получен. Джереми огляделся по сторонам, но других соседей у него, к счастью, не нашлось. Зато с помощью светового заклятия он быстро обнаружил отлетевший в сторону телефон. Боль в запястье вновь напомнила о себе. Молодой человек немного отвлекся от нее, пока разглядывал труп неизвестной девушки, но теперь она вновь усилилась. Джереми поднес руку ближе к глазам и при свете заклятия обнаружил на своем запястье круглое черное пятно. Образовалось оно аккурат в том месте, где побывали стальные пальцы охотника. И именно это странное пятно причиняло такую неприятную боль. «Что за черт?» — вслух произнес молодой человек. Он первый раз такое видел. «Кажется, мне нужно как можно скорее показаться какому-нибудь целителю», — обеспокоенно подумал он. Джереми все меньше нравилось сидеть в этой яме. В ночном лесу было достаточно холодно, а свою куртку он сбросил во время погони, и теперь она валялась неизвестно где. Молодой человек стал замерзать, а его запястье неприятно болело. Да и вообще сидеть на сырой земле в компании с чьим-то трупом и всякими червяками-насекомыми было удовольствием не из приятных. Джереми еще раз прикинул, как он может выбраться на поверхность. Он несколько раз попытался вскарабкаться по отвесным стенкам, но это было бесполезно. Влажная почва скользила под руками молодого человека, зацепиться было не за что. Несмотря на всю свою примитивность, ловушка, в которую он угодил, была крайне действенной. Выбраться из нее самостоятельно не представлялось возможным. Джереми не оставалось ничего иного, кроме как ждать помощи от Джулии. Молодой человек решил еще немного подождать, а потом периодически начал посылать в небо огненные шары, чтобы привлечь внимание своей подружки. Если их увидит охотник и захочет вернуться назад, пусть уж лучше сам меня добивает. Не хочу сгнить в этой яме, как моя предшественница. Недовольно подумал он. Несмотря на пережитые потрясения, молодого человека потянуло в сон. Видимо, сказывалась накопившаяся усталость. Еще бы. Прошлую ночь он спал плохо из-за того, что много времени провел в баре. А днем долго был за рулем, дрался с охотником, бегал по лесу. Было от чего притомиться. Джереми сам не заметил, как задремал. Поэтому, увидев посреди своей темницы слегка светящийся силуэт девушки, молодой человек сперва подумал, что спит, и ему снится такой сон. «Джереми, очнись!» — настойчиво позвал его кто-то. Молодой человек открыл глаза и понял, что это не сон. К нему вновь явилась та же гостья, что встретилась ему у реки. Девушка укоризненно и обеспокоенно глядела на него. «Слава Богу, ты жив!» С искренним облегчением воскликнула она. «Я думала, что все уже совсем плохо». «А, это ты, моя жена из будущего?» Улыбнулся Джереми. Визит незнакомки немного улучшил его настроение. В ее компании ситуация казалась не такой безысходной. «Почему ты вечно меня не слушаешь?» Укоризненно заметила девушка, нахмурив брови. Она была в том же черном платье и так же бледна, как и в момент их предыдущей встречи. «Ладно, ладно, не надо меня пилить!» Недовольно поморщился молодой человек. «Мне и без тебя тошно. И не нужно на меня так смотреть, как будто у меня был какой-то выбор. Если бы я отказался выполнять задание, мистер Рэй сам бы меня убил. И все равно не было бы у тебя никакого мужа в будущем. Кстати, — неожиданно спохватился Джереми, — если ты говоришь, что ты типа из будущего, так спроси у того будущего меня, как я выпутался из этой ситуации». «Не могу! — сплеснула руками его собеседница. — Этот момент в прошлом еще не завершен. Временная петля не замкнулась, поэтому и будущее окончательно не сформировано. А если оно пойдет по сценарию, где ты сейчас погибнешь, то мы и вовсе не познакомимся. Я ничего не буду знать о твоем существовании и не приду к тебе в том виде, как ты меня сейчас видишь». «Как все запутано!» — искренне поразился молодой человек. «О да! Ты не представляешь, каких трудов мне вообще стоило здесь перед тобой появиться!» «Ну, раз уж пришла, так помоги чем-нибудь!» — резонно заметил Джереми. «Я пытаюсь! Постой, что с твоей рукой?» Незнакомка как-то умудрилась разглядеть черное пятно на запястье молодого человека. «Да, это подарочки от охотника!» — хмыкнул Джереми. Он просто схватил меня за руку, а на ней образовалась такая ерунда. И болит еще, зараза. — Покажи! — потребовала девушка. Молодой человек встал и подошел вплотную к своей призрачной знакомой. От нее веяло холодом. Ощущалось, что, несмотря на то, что они ведут диалог, физически девушка находится очень далеко отсюда. Джереми продемонстрировал свое запястье. Чем дольше его помощница смотрела на него, тем больше округлялись ее глаза. «О боже! Это самая настоящая метка!» — в ужасе воскликнула она. «Что еще за метка?» — насторожился молодой человек. Он мало учился и имел только базовый магический сертификат, делая упор не на штудирование книг, а на оттачивание навыков стрельбы и умение использовать боевые заклятия. Поэтому в области академических знаний и теоретических представлений о разных сложных заклинаниях Джереми был самым настоящим дилетантом. А вот его новая знакомая, кажется, разбиралась в таких вещах неплохо, и этим было просто необходимо воспользоваться. «Ну и что это значит?» — сгорал от нетерпения молодой человек. «Это очень-очень темное заклятие». Наконец, ответила его собеседница, понуро качая головой. «Использовать его способен далеко не каждый маг. Обычно ради этого прибегают к помощи разных жутких тварей из потусторонних миров. Если оставить на теле человека такую метку, он умрет через 3 дня. Убрать ее могут единицы. Я даже не представляю, кто сможет тебе помочь». «Да уж, обнадежила», — помрачнел Джереми. Он понимал, что девушка отнюдь не шутит, а умирать в ближайшие 3 дня в его планы как-то совсем не входило. Молодой человек планировал сделать это лет через 70, а лучше никогда. «Но неужели ты ничего не можешь сделать? Никак помочь? Ты же сумела использовать такое сложное заклятие, чтобы переместиться в прошлое, а тут всего-навсего какая-то метка. Это для тебя должно быть расплюнуть», — принялся убеждать он. «Но я сейчас там, а ты здесь», — грустно проговорила его собеседница. «Впрочем...» «Впрочем, что?» — хватался за любую соломинку Джереми. «Ты мог бы обратиться за помощью ко мне той, которая здесь, в прошлом». «О, отличный план!» — обрадовался молодой человек. «А ты там в будущем не помнишь, происходило это или нет? Мы встречались?» Или опять виноваты все эти заморочки с какой-то временной петлей, из-за которой ничего нельзя сказать наверняка? — Не знаю, — вздохнула рыжая незнакомка. — Даже если и встречались, я не могу об этом помнить. Так же, как и ты, я должна буду забыть об этой встрече через день или через месяц. Так работают временные заклятия. Наверное, это специально необходимо, чтобы человек не знал свое будущее. — Обидно. Искренне заметил Джереми. Девушка внезапно приложила руку к своему носу. Из него потекла кровь. «Ох, это заклятие отнимает у меня слишком много сил. Кажется, я скоро исчезну из твоего времени». «Э, нет, постой!» — заволновался молодой человек. Его собеседница поспешно выкрикнула нужный адрес, а затем просто-напросто растаяла в воздухе. Как самое настоящее привидение. Хоть она и утверждала, что и не имела к призракам никакого отношения. «Да уж, ну и дела», — только и сумел проговорить Джереми. Он вновь остался один в темной мрачной яме, что его совсем не радовало. Запястье молодого человека непрестанно болело, а в свете последних новостей такая боль вызывала не только дискомфорт, но и сильную тревогу. Джереми до конца не мог принять то, что ему сказала его внезапная знакомая. «Неужели это действительно какая-то метка?» — размышлял он. «Может, все-таки сперва показать это странное пятно своим знакомым специалистам-целителям? Вдруг моя новая подружка ошиблась? Здесь так темно. При таком освещении разве она могла нормально все разглядеть? Да и кто она такая, чтобы все знать про любые магические тонкости?» Молодой человек задумался о том, что не знал ровным счетом ничего про то, кем являлась его якобы жена из будущего. «Надо, пожалуй, расспросить ее об этом при следующей встрече», — решил он. «Интересно же, чем она меня там в будущем зацепила? Если, конечно, у нас правда есть какие-то отношения». Джереми за свою жизнь, особенно в ранней юности, сталкивался с тем, что девушки, которым он очень приглянулся внешне, выдавали желаемое за действительное, распуская слухи об их псевдоотношениях. Или старались понравиться молодому человеку любым способом, в том числе и предлагая какую-либо помощь. Если бы Джереми имел другой склад характера и был не прочь стать альфонсом, у него имелись для этого все шансы. Но молодого человека не привлекал подобный образ жизни. Он предпочитал ни от кого не зависеть и ни с кем не связывать себя долгими отношениями. Он всегда имел свои деньги, хоть и добытые порой довольно кровавым путем. Размышляя о перипетиях собственной жизни и ежась от ночной прохлады, Джереми сам не заметил, как вновь задремал. Он обладал довольно крепкими нервами, поэтому его не особо смущала компания в виде трупа неизвестной девицы. Что поделать? Так сложились обстоятельства. В конце концов, бояться нужно не мертвых, а живых. Да и обладай молодой человек иным складом психики, он бы и не смог заниматься той работой, которой сейчас занимался. Разбудил его вновь женский голос. Джереми встрепенулся и открыл глаза. К его нескончаемой радости он увидел склонившуюся над ямой весьма обеспокоенную Джулию. Пока он спал, небо над головой успело превратиться из черного в серое. Постепенно наступал рассвет. — Джереми, ты жив? С тобой все в порядке? Как ты сюда попал? — взволнованно воскликнула блондинка. — Да, да, со мной все в порядке. Нет времени болтать. Вытащи меня отсюда, пока он не вернулся. Молодой человек переживал, что охотник может вновь нагрянуть к своей ловушке и обнаружить рядом Джулию, убить и ее, или также столкнуть в эту ненавистную яму. — Подожди, у меня нет с собой никакой веревки или еще чего-то подходящего, — заметалась девушка. Она оглядывалась по сторонам в поисках какого-нибудь предмета, который помог бы вытащить Джереми. — Постой! — неожиданно спохватилась она. — С какой стати я буду тебя тащить? Почему ты не можешь просто телепортироваться из этой дурацкой ямы? Молодой человек и сам был поражен тем, что ему в голову не пришла такая очевидная мысль. Действительно, зачем сидеть в ловушке и дожидаться собственной смерти от холода и голода, когда можно произнести хорошо известное заклятие телепортации и перенестись отсюда в любую знакомую точку мира? Вот я дурак! Только и сумел проговорить он. — А я никогда в этом не сомневалась, — ехидно заметила Джулия. — Из-за тебя мне пришлось слоняться по этому дурацкому лесу. Я все джинсы себе перепачкала, не говоря уж про обувь. Молодой человек не стал пререкаться, решив оставить это на потом. Ему хотелось поскорее выбраться из этой не самой комфортной темницы. Джереми закрыл глаза, сосредоточился на том, что хочет оказаться рядом с Джулией, и произнес нужное заклятие. Заклинание телепортации было достаточно энергозатратным, поэтому им нельзя было пользоваться часто. А еще при его произношении магу нужно было очень четко представлять, где именно он хочет оказаться. Иначе можно было промахнуться и угодить случайно на середину оживленной автострады, где может сбить машина, или в устье бурной реки. Поэтому в мире магии, несмотря на наличие таких заклятий, оставались актуальны автомобили и любой другой вид транспорта. Но сейчас Джереми было не до выбора. Он сделал все правильно. Да и ошибиться было невозможно, ведь заклинание перемещения вдалбливали всем с детства. Но когда он открыл глаза, ничего не изменилось. Вокруг него не появилось традиционных оранжевых искр телепортации, и он продолжал сидеть в той же ненавистной яме. «Что за черт?» — выругался он. «У меня не получается. Первый раз в жизни со мной такое». Джереми был искренне поражен, а вот его подружка, кажется, не особо удивилась. «Тут одно из двух», — задумчиво произнесла она. «Либо охотник успел совершить над тобой какой-то жуткий ритуал, который лишил тебя магических сил, и теперь тебе всю жизнь придется жить как человеку, лишенному права колдовать». «Что?» — в ужасе воскликнул Джереми. После всей этой истории со зловещей меткой и поразительной живучестью своего врага он был уже готов поверить и в такое. Но лишаться магии ему совершенно не хотелось. Для него это было равносильно тому, что лишиться жизни. «Либо», — хладнокровно продолжила его спутница, «вокруг этой ямы есть особая магическая завеса, которая блокирует твое колдовство». «Это очень логично, учитывая, что такую ловушку явно сделали специально». «Значит, я бы в любом случае не смог отсюда выбраться без посторонней помощи, и тебе придется идти искать веревку», — развел руками молодой человек. «А где я ее возьму?» — недовольно поморщилась Джулия. «Что-то я не вижу вокруг магазинов с веревками и прочим инвентарем». «Но ты-то, в отличие от меня, можешь телепортироваться?» — резонно заметил Джереми. — «Веревка есть у меня в машине, но ты ее не откроешь без моей помощи. Я специально использовал такое заклятие, чтобы никто в нее не влез. Так что придется тебе все-таки искать магазин». — «От мужчин одни проблемы», — проворчала блондинка. — «Кто бы говорил», — огрызнулся молодой человек. — «Давай, давай, поторапливайся, пока охотник не вернулся. Или ты хочешь повидаться с ним еще раз? Соскучиться успела?» Судя по всему, у его подружки такого желания не было, потому что она поспешно стала произносить заклинание телепортации. В ее случае оно оказалось удачным. Вокруг девушки замелькали яркие оранжевые искры, а через минуту она и вовсе исчезла, растворившись в их вихре. Настроение Джереми значительно улучшилось. Он был уверен, что Джулия вернется и поможет ему выбраться. А значит, он не обречен сидеть здесь до самой смерти. «Какая она, оказывается, молодец!» Про себя похвалил он подружку. «Я думал, что она про меня забудет. А она такая сознательная. Пошла меня искать». Джулия не заставила себя долго ждать, и вскоре вновь появилась в вихре оранжевых искр. В руках у нее была не веревка, а какой-то непонятный чемоданчик. «Что это такое?» — удивился Джереми. «Веревочная лестница. Сейчас достану и скину тебе вниз», — пояснила девушка, распаковывая свой саквояж. «Где ты ее взяла?» «Да, стащила в магазине одном», — отмахнулась его подружка. Молодой человек усмехнулся. Он и не сомневался в том, что его спутница не станет тратить на его спасение свои личные деньги. Девушка сбросила один конец лестницы в яму, а второй прочно обмотала вокруг ствола векового дуба, который весьма удачно рос неподалеку. Дерево выглядело таким массивным, что вполне должно было выдержать вес мужчины. Джереми уже собрался выбираться, как вдруг кое-что заметил. При свете дня обстановка вокруг стала более различима, и молодого человека привлек внимание браслет на руке неизвестной убитой. Джереми склонился над ней, пытаясь его разглядеть. «Эй, чего ты там копаешься?» — возмущенно поторопила его подружка. «Ты же сам говорил, что боишься, как бы охотник вновь сюда не вернулся». «Ничего, я уже лезу», — ответил молодой человек и аккуратно снял браслет с руки трупа. «Ты что, воруешь цацки у покойников?» — пренебрежительно спросила Джулия. «Это как-то низко». «Да нет же. Отстань, потом расскажу», — огрызнулся Джереми. Он сунул браслет в карман и быстро выбрался на поверхность по любезно предоставленной его спутнице лестнице. «Боже, ты выглядишь, как свинья, вылезшая из выгребной ямы!» — отвесила ему комплимент блондинка и презрительно поморщилась. Молодой человек и правда выглядел не лучшим образом. Он успел изрядно перепачкаться, свалившись в яму-ловушку. «Потом поговорим, надо сваливать отсюда», — заявил он. Джулия поспешно собрала веревку, утверждая, что она может им еще где-нибудь пригодиться, и нечего разбрасываться полезным добром. А затем они вместе быстро телепортировались к машине Джереми. Прежде чем сесть в свой недавно купленный автомобиль, молодой человек применил все известные ему очистительные заклятия, чтобы хоть как-то привести свою одежду в порядок. Джулия скептически усмехалась, поглядывая на него. Когда они уже ехали в машине, Джереми вспомнил о самом важном в данный момент. «Что тебе сказал мистер Рэй?» — с беспокойством спросил он у своей спутницы. Молодой человек действительно переживал, ведь это было первое задание, которое он так позорно провалил. Правда, силы здесь были явно не равны, и иного развития событий просто не могло бы быть. Но кого это волновало? «Да, сказал, что мы можем ехать домой отдыхать и расслабляться. Не получилось, так не получилось», — язвительно ответила блондинка. «Серьезно?» — поразился Джереми. «Нет, конечно», — раздраженно всплеснула руками его подружка. «Он высказал много чего нелицеприятного в твой адрес, ну и в мой тоже. И сказал, чтобы мы даже не думали возвращаться, пока не доведем дело до конца. Иначе он сам нас найдет, и мы будем жалеть о том, что нас не убил охотник». «Понятно», — кисло заметил молодой человек. Он, в принципе, и не сомневался в чем-то подобном. Его босс был далек от понятия гуманизма и сострадания. А на той работе, которой он занимался, не были предусмотрены больничные и отпуска. «А ты сказала ему, что представляет из себя этот охотник?» — мрачно поинтересовался Джереми. «Что его не берут ни пули, ни заклятия. Что он раздавил мой автомат ногой, как игрушку. Кстати, мистер Рэй не выделит мне денег на новый?» «Сказала», — усмехнулась его спутница. «Он ответил, что это не его проблема. Нам дали задание, и он ждет результат, а детали его не интересуют. Про автомат он просил передать тебе, что раз ты провалил дело, то можешь купить его себе сам за свой счет». «Понятно», — вздохнул молодой человек. Он задумался над этой ситуацией. Деньги у него, конечно же, имелись, и купить себе новое оружие он мог легко. Правда, вот найти такое, которое стреляло не только обычными патронами, но и было магически усовершенствовано, было уже сложнее, и цена на него стояла выше. Но это тоже не являлось такой уж проблемой. Проблема состояла в том, что ни обычный, ни особо усовершенствованный автомат нельзя было купить на каждом шагу. Требовалось связаться с нужными людьми и так далее. А на все это нужно было время. Но вот со временем у Джереми сейчас как раз было напряженно. «Не понимаю, почему охотник тебя не убил?» — внезапно заявила Джулия. «А тебе бы так этого хотелось?» — усмехнулся Джереми. «Нет, просто это же нелогично», — пожала плечами девушка. «Ты мог все равно как-то выбраться из этой ямы. Или тебе бы кто-нибудь помог. Ну, как, собственно говоря, и вышло». «Наверное, поэтому он для надежности решил воспользоваться этим». Молодой человек продемонстрировал Джулии свое запястье, удерживая руль автомобиля второй рукой. Сам он пока что достаточно спокойно относился к этой странной метке. Боль в руке вроде бы утихомирилась, а в то, что он может на самом деле умереть через 3 дня, Джереми как-то не верилось. Он не раз попадал в различные передряги, выкручивался и не из таких ситуаций, поэтому был уверен, что и здесь как-нибудь разберется. А вот его спутница пришла в ужас, увидев загадочное черное пятно на его коже. «Боже мой, это же очень плохо!» «Ты знаешь, что это такое?» — уточнил молодой человек. Он хотел получить информацию из разных уст. не до конца», — покачала головой блондинка. «Я знаю, что если такая штука появится, то все, считай, человек мертв». «Это сделал охотник? Нужно срочно показать это мистеру Рэю. Может быть, он что-то придумает? Мы не должны терять ни минуты». Джереми засомневался, что мистер Рэй станет тратить свои силы и возможности на его спасение. Если он в гневе пожалел денег на новый автомат, то чего ему вдруг возиться со здоровьем какого-то неудачливого киллера? Проще нанять нового и не переживать. Поэтому молодой человек расценил, что имеет больше шансов получить помощь от своей внезапно обретенной подружки из будущего. «Нет, не хочу дергать мистера Рэя. У меня есть друзья, которые этим занимаются», — решил Джереми. «Они живут не так далеко отсюда. На машине мы быстро доедем. Я проконсультируюсь с ними». «Ты уверен? А вдруг ты умрешь прямо сейчас?» «Нет. Я немного знаю о таких вещах. Подобные проклятия срабатывают только через 3 дня. Я читал». Джулия посмотрела на него даже с некоторой степенью уважения. Сама она таких тонкостей не знала, хоть и имела не только базовый сертификат. «А куда мы едем?» Молодой человек назвал нужный адрес. «Постой, это же очень известный магический университет!» — удивилась девушка. «Я в свое время подавала туда документы, но не поступила, и в итоге выбрала место попроще. Там при нем еще есть школа, но тоже не для простых детишек. Либо для очень способных, либо для очень богатых. Твои друзья что, в универе работают?» «Ну да», — неопределенно кивнул Джереми. Он и сам не знал, кем была его неожиданная знакомая, а расспросить не успел. Для молодого человека тоже стало новостью, что искать ее нужно в магическом университете. Это еще и усложняло поиск, ведь он не знал даже имени. Джереми рассчитывал, что приедет к жилому дому, там дверь ему откроет сама девушка, и он чарами своего обаяния убедит ее ему помочь. Но в жизни все оказалось не так просто. «Интересно, кто она? Неужели еще студентка?» — задумался он. «Нет, как-то не похоже. Хотя я-то видел ее в будущем. Может быть, сейчас она еще учится. Но тогда вопрос. Как мне сможет помочь обычная студентка?» Похоже, тот же вопрос заинтересовал и Джулию. «А твои друзья, они кто? Первый раз слышу, чтобы профессора дружили с киллерами». Она рассмеялась. «Что, интересно, вас может связывать? Или в душе ты настоящий ботаник? Просто пошел по кривой дорожке. Ха-ха-ха!» «Не твое дело», — отмахнулся от нее молодой человек. «Главное, чтобы они мне помогли, а все остальное неважно. Если я умру, тебе придется самой бегать за этим охотником. Так что это в твоих же интересах». «Ладно», — недовольно поджала губы блондинка. «А зачем ты стащил браслет у трупа? Тоже тайна? Кто вообще эта девица из ямы?» «Откуда я знаю? Она мне как-то не представилась», — огрызнулся Джереми. «Очевидно, одна из жертв охотника». «Интересно, а ее за что заказали?» «Понятия не имею. Но я обратил внимание на браслет на ее руке. Это не просто браслет. Это вроде как знак принадлежности к клубу». «К какому еще клубу? Шахматному?» — усмехнулась его спутница. «Если бы», — рассмеялся молодой человек. «В общем, эти девушки, они элитные эскортницы. Ну, дорогие проститутки, одним словом. Они там все топ-модели, красотки и оказывают услуги только очень богатым и влиятельным людям. И все безопасно для обеих сторон. Девушки гарантируют удовлетворить любой запрос в плане внешних и иных предпочтений, отсутствие всяких болячек и полную анонимность. А мужчины, в свою очередь, хорошо платят. И, как ты понимаешь, обычных девушек с улицы туда не берут. Поэтому они даже в некотором роде гордятся своей элитностью и придумали такую фишку, как клубные браслеты». «Интересно, интересно», — хмыкнула Джулия. «А ты откуда знаешь такие подробности, а?» «Мне друзья рассказывали». «Ой, да что ты врешь! Признавайся!» — не поверила его настойчивая подружка. Ну, я немного общался с несколькими из них. Так, мельком. Ну, может, заходил пару раз. Туманно ответил молодой человек. Интересно, зачем ты к ним заходил? Попить чаю в приятной обстановке, рассмеялся Джереми. Я тогда даже был с тобой незнаком. А хотелось, знаешь ли, культурного досуга, задушевных бесед. И не абы с кем. Все мужчины одинаковы. Недовольно покачала головой Джулия. «Ладно, ладно, я же не копаюсь в твоем темном прошлом. Просто когда я увидел при свете этот браслет, то понял, кто эта девушка. Точнее, чем она занималась при жизни». «А ты ее лично не знаешь?» «Нет. А даже если бы и встречал когда-то, то как можно опознать тело в таком состоянии? Ты же видела». «Понятно». Видимо, анонимность твоей подружки все-таки гарантировали недостаточно хорошо. Или одна из них решила шантажировать кого-то из богатых клиентов. Хмыкнула его спутница. Поэтому и закончила свой жизненный путь в этом лесу. Может, сообщить об этом куда-нибудь? Вдруг ее родные ищут как пропавшую без вести? Задумался молодой человек. Ты совсем, что ли? Блондинка посмотрела на него как на умалишенного. Кому ты сообщишь? Копам. А как ты объяснишь им, что ты сам забыл в этом лесу и в этой яме? Даже не вздумай. Хорошо, хорошо. Джереми и сам понимал, что это не лучшая идея. Дорога повернула в сторону, и из-за леса показалось море. Сейчас, в безветренную погоду, оно казалось спокойным и безмятежным. Кстати, спасибо, что вытащила меня. Поблагодарил молодой человек. Я уже стал побаиваться, что ты оставишь меня в этой яме и уедешь. — Ага, как же! — недовольно буркнула его подружка. Джереми вопросительно взглянул на нее. — Я, когда закончила телефонный разговор с мистером Рэем, вышла к лесу и стала думать, что делать дальше. Темно же, ничего не видно. Я понятия не имела, куда вы там побежали. И вдруг охотник вообще тебя убил. В общем, не знала я, как поступить. И тут ты не поверишь. Она замолчала. Что? Сгорал от любопытства молодой человек. Я увидела призрак какой-то девки. Джулия рассказывала об этом с неподдельным шоком. Реально, какая-то полупрозрачная девица говорит мне: ты не должна его бросать. Иди прямо на север, он там в яме. Ну, я и пошла. Мне стало как-то некомфортно. Вдруг я ослушаюсь этого призрака. И потом со мной что-то плохое случится. Оно мне надо. Пришлось шляться по этому дурацкому лесу. Чуть ноги себе не переломала обо всякие коряги. Скажи спасибо. Я уже сказал. Усмехнулся Джереми. Он, разумеется, прекрасно понял, что за гостья наведалась к Джулии. Но эмоции блондинки можно было понять. В мире магии призраки, конечно, встречались. И увидевших их не записывали на прием к психиатру. Но, тем не менее, встречи такие происходили отнюдь не каждый день. И иногда не сулили ничего хорошего, либо носили какой-то предупреждающий характер. Между тем они выехали на горный серпантин. Дорога была красивой, но достаточно опасной. К счастью, молодой человек был хорошим водителем и не боялся высоты. Вскоре перед ними показался большой старинный замок. В нем уже много веков располагался магический университет. «Неплохо», — присвистнул Джереми. «Правда, выглядит слишком помпезно для места учебы». «Тебя с твоим сертификатом все равно не возьмут», — не удержалась от колкости Джулия. Время было утреннее, поэтому рядом с замком оказалось полно машин, видимо, принадлежавших студентам и преподавателям. Но молодому человеку повезло найти местечко. «Интересно, меня пропустят внутрь?» — забеспокоился Джереми. Он предположил, что в таком заведении должна быть какая-то пропускная система в целях безопасности студентов. «А разве твои друзья тебя не встретят?» — ехидно поинтересовалась девушка. «Я их не предупредил, что приеду. Решил сделать сюрприз», — парировал молодой человек. «Ага, чтобы они не убежали, избегая такой счастливой встречи», — не могла не поддеть его Джулия. Вообще, в таких заведениях на входе обычно используется сложная система магической защиты. Ты проходишь через особую, часто невидимую завесу. И если тебе действительно туда нужно, и ты не имеешь никакого злого умысла, тебя пропускают беспрепятственно. А если ты замышляешь что-то плохое, магия тебя не пропустит. Ну а если станешь сильно настаивать, еще и шибанет электрическим зарядом или сотрет в порошок. Тут уж на усмотрение организаторов. «Мило», — хмыкнул Джереми. «И на охрану тратиться не надо». «Ага. Только услуги мага, способного такое наколдовать, стоят дороже, чем твоя охрана». «Ладно, жди меня здесь», — сказал молодой человек, собираясь выходить из машины. «Почему это я не могу пойти с тобой?» — возмутилась девушка. «Ты же сама сказала, пускают только тех, кому нужно. А тебе туда зачем? Хочешь, чтобы завеса сработала и к нам пристали с расспросами?» — резонно заметил Джереми. Блондинка что-то недовольно проворчала, но осталась в машине. Видимо, она действительно забеспокоилась, как бы не стать жертвой охранного заклятия. Широкие двери института оказались раскрыты. Через них то и дело сновали студенты и ученики. Никакой видимой охраны Джереми действительно не заметил. Судя по всему, Джулия была права. Подойдя ближе, молодой человек даже различил своим острым зрением полупрозрачную магическую завесу, похожую на легкую тюль. Он чуть замешкался, подходя к ней. Ему стало немного не по себе. Вдруг его сейчас ударит током? Имеет ли он право сюда идти? Действительно ли ему нужно? Ну, ничего плохого я точно не замышляю. Мне бы самому получить помощь, подумал про себя молодой человек. Дальше стоять на входе было бы уже странно. Позади толпились люди, и Джереми поспешно переступил порог. Он абсолютно ничего не почувствовал и спокойно миновал завесу. Оказавшись внутри, молодой человек вздохнул с облегчением, а затем принялся с интересом разглядывать окружающую обстановку. Здесь все было пропитано стариной и историей. И замок, и институт, и музей в одном флаконе. Своим зорким взором Джереми сразу приметил располагавшиеся прямо на виду дорогие артефакты, но поспешно взял себя в руки. Хитрая завеса явно не выпустит его наружу с украденными вещами. Поэтому здесь все и лежало так запросто. Воров можно было не опасаться. Но где теперь искать загадочную спасительницу? Замок был просто огромен. Не обходить же каждую его комнату. Спросить у кого-то. Но как, если молодой человек не знал имени той, кого искал? Джереми решил действовать в наглую. Он поймал пробегавшего мимо него паренька лет 11-12 на вид и спросил. «Слушай, приятель, меня сюда отправили как курьера, чтобы привезти подарок-сюрприз для красивой девушки. Фото показали, а имя сообщить забыли. Она стройная, рыжая, с вьющимися волосами и темными глазами. Видел здесь кого-нибудь похожего?» Паренек озадаченно захлопал глазами. «Может быть, вам нужна мисс Мэдлин Хоуп?» — робко предположил он. «Может быть. Где ее можно найти?» «На втором этаже в 15-й аудитории. У нее как раз сейчас закончился урок». «Ну, классно, спасибо. Давай, топай дальше на свои занятия», — отозвался Джереми и пошел искать лестницу.